Глава 19. Мэйзи. Не помню, как я заснула после того, как мы с Кристианом вернулись домой. После того, как я захлопнула дверь своей спальни, намекая ему этим, что не желаю видеть его и разговаривать с ним, я от ярости скинула все со своей постели на пол и рухнула на матрас совершенно опустошенная. Словно это последнее, что я могла сделать и на что у меня хватило сил. Потом я просто вырубилась. Не знаю, сколько мне удалось поспать, но когда открыла глаза, за окном было раннее утро. Часы показывали 4 утра. Проснулась от того, что замерзла, поэтому решила поднять плед с пола и накрыться им, сжавшись в позу эмбриона, чтобы сохранить тепло. Смотрела на панорамное окно, за которым медленно отступает непроглядная тьма, и на смену приходит рассвет, озаряя все вокруг рыжеватым оттенком. Высокие небоскребы словно заглатывали в себя этот свет, и на его фоне они выглядели уже не такими серыми и холодными. Я пыталась заснуть снова, но как бы ни пыталась, эта затея оставалась бестолковой. Глаза слипались, но сладкий утренний сон не шел. Поэтому я продолжала смотреть за тем, как медленно наступает утро за окном, и как небо из темно-синего превращается в голубое. В голове, как обычно, полно мыслей, от которых невозможно избавиться. Они лезут друг на друга, превращаясь в кашу. Я улавливаю некоторые и могла сосредоточиться на них. Меня сильно тревожила тема о дяде, когда я узнала от Аарона подробности нашей, как оказалось, не случайной связи. Его просто подослал ко мне дядя, и у него было задание разбить мне сердце. Вчера я хотела задать ему один волнующий вопрос: зачем так поступать? Но Кристиан не позволил мне этого сделать. Вчера столкнулись две наши сущности. Моя, неугомонная эмоциональная, и его, хладнокровная и разумная. Успокоившись сегодня, я начала понимать, что Кристиан поступил правильно, когда остановил меня. На эмоциях я бы наговорила лишнего. Стоит спокойно поговорить с дядей. Ну вот, снова Кристиан прав, а я выглядела как ненормальная. И снова я оказываюсь в том же самом положении, когда остаюсь виноватой, и мне стоит извиниться. Кристиана я благодарила много раз, но вот извиняться перед ним еще не пробовала. Я вздохнула и легла на спину. Рука затекла от того, как долго я на ней лежала. Совсем недавно комната находилась во мраке, теперь же на стене плавают первые лучи солнца. А потолок окрасился в самые различные оттенки желтого и оранжевого. Я прикрыла глаза. От увиденного в голове образовалось воспоминание, и мне захотелось провалиться в него. События 18-летней давности. Дядя Пол приехал! Я бежала из своей спальни и визгливо кричала, когда узнала, что приехал дядя. Я обожаю его. Он привозит много сладкого. Я добежала до кухни, где дядя Пол тут же взял меня на руки и покружил, а я громко смеялась. Обняла его крепко за шею, не прекращая улыбаться. Мама стояла неподалеку, держа в руках маленькую Дженни, и внимательно смотрела на нас, не сдерживая улыбки. «Моя принцесса, как ты выросла!» — заметил он, когда я уже стояла на полу, а он разглядывал меня. «Конечно, ведь мне уже 9», — гордо объявила я. «Прости, что пропустил твой день рождения, но без подарка я тебя не оставил. Погляди-ка сюда». Дядя вручил мне красиво упакованную белую коробку с большим красным бантом. Я запрыгала от счастья и принялась за распаковку. На дне коробки меня ждала детская косметика. От восторга я запищала и запрыгала на месте. Дядя Пол рассмеялся, принимая мои объятия. Я крепко поцеловала его в щеку и села на пол, принимаясь рассматривать содержимое. В это время мама с дядей начали разговаривать между собой. Я слушала их краем уха. «Как дела?» — мягко спросил дядя. «Все хорошо», — тихо ответила мама. «Гарри все еще на работе?» «Да, должен приехать через час. Останешься на ужин?» «Не думаю, мне пора ехать». Я подняла голову. Дядя стоял рядом с мамой и гладил по щеке Дженни. «Она очень похожа на тебя». «Да, Гарри тоже так говорит», — улыбнулась мама. Дядя тяжело вздохнул и опустил руки. Он слишком внимательно смотрел на маму, которая не осмеливалась смотреть на него в ответ. Настоящее время. Я открыла глаза, когда воспоминание прервалось. Приняла сидячее положение и потерла лицо ладонями. В груди образовалась пустота, которая давала ощущение одиночества. Это чувство душило меня. Оно для меня все еще незнакомое, и я не знаю, как с ним справляться. Когда-то у меня была полная, потрясающая семья. В доме всегда царили уют и счастье. Было много улыбок и смеха. А что теперь? Теперь тьма, поглощающая все на своем пути. Она касается даже моих воспоминаний. Они счастливые, идут из детства, но их все равно пятнами покрывает мрак. Этот мрак — мое настоящее, в котором все рушится, даже моя идеальная картинка прошлого. Уже никогда не будет так, как прежде. Если раньше воспоминания из прошлого доставляли мне легкую боль от того, что этого никогда не повторится, то теперь боль сильная и невыносимая. Она разрушительная. Если раньше мне хотелось жить в прошлом, потому что там хорошо, то теперь хочу думать о будущем, которое я смогу выстроить после того, как накажу своих обидчиков. Только после этого я смогу жить нормально. Я чувствую это. Я хочу бороться. Я посмотрела на дверь. Если бы не он, то вряд ли бы у меня было так много желания бороться до последнего. Один раз я уже дала слабину, когда узнала о тайне мамы, но Кристиан возродил во мне силу вновь. Он поднимает меня с колен снова и снова. Благодаря ему я держусь и не чувствую себя одинокой, брошенной. Если бы месяц назад мне сказали, что я буду вот так вот рассуждать, то я бы рассмеялась, убеждая всех в том, что только сама могу наполнить себя силой. Тогда я просто не знала, насколько бывает болезненной правда о семье, которая считалась идеальной. Эта правда сбивает с ног. Я осторожно встала с постели и босыми ногами зашагала к двери. В следующую секунду оказалась в соседней спальне, где спал Кристиан. Я подняла одеяло и легла рядом с ним, укрываясь. Кристиан чуть приоткрыл глаза и, увидев меня, притянул меня к себе, обнимая. Я находилась в самом лучшем месте, где ощущаю покой и защиту. Я знала, что он не спит, поэтому заговорила. «Кристиан, прости меня». Он достоин этих слов. Его рука на моей талии напряглась. «Никогда не извиняйся передо мной», — хрипло сказал он. «Но я виновата». «Ты не виновата», — прервал он меня. «Мы не властны над своими эмоциями». Он поцеловал меня в макушку. «Спи». На этот раз мне удалось заснуть. Я была окутана теплом Кристиана и исходящего от него умиротворения. Я медленно открыла глаза, когда в них били яркие солнечные лучи. Потянулась на кровати и положила руку на другую сторону. Стала ощупывать матрас слепую, надеясь найти Кристиана. Но под рукой пустота. Тогда я приняла сидячее положение и посмотрела на вторую половину постели. Его нет. Я снова потянулась и зевнула. Скинула с себя одеяло и покинула спальню. В нос тут же ударил аппетитный аромат завтрака. Почесывая голову, я зашагала по зову запаха, который привел меня на кухню. Там перед плитой стоял Кристиан, и выглядел он восхитительно. Я уткнулась плечом в стену и принялась наблюдать за ним. Кристиан в одних лишь серых хлопковых штанах без верха. Его широкие плечи так и манят, чтобы я приблизилась и провела по ним ладонями. Что я и сделала, не находя в себе сил сдержаться. Погладила его по плечам, скользя руками по талии и поднимая их к его груди. Закатила глаза от удовольствия и прижалась к нему всем своим телом, целуя между лопаток. «Ты такой сексуальный сейчас!» — пробормотала я сонным голосом. «Возбудилась?» — усмехнулся он. «Еще как!» Кристиан резко развернулся ко мне лицом и накрыл мои ягодицы своими ладонями. Сильно сжимая их, он склонился и жадно впился в мои губы. Я подпрыгнула и окольцевала его талию своими ногами. Кристиан прижал меня к стене. Тогда я опустила ноги и принялась дрожащими руками расстегивать свои джинсы, когда Кристиан спускал штаны, не прерывая поцелуя. Именно в это время кому-то необходимо было позвонить во входную дверь. «Черт!» — пробормотала я в его губы. «Не будем открывать!» — также пробубнил Кристиан, не оставляя мои губы без внимания. Но звонок в дверь был настолько настойчивый, что начал раздражать. Разочарованно простонав, я оттолкнула от себя Кристиана и направилась к двери, застегивая ширинку. Я только успела приоткрыть дверь, как в квартиру ворвался Вилсон, чуть не сбив меня. Я с недоумением закрыла дверь обратно, наблюдая за тем, как он непринужденно шагает на кухню. Нагнав его, я проворчала. «Вилсон, что такого случилось, что ты как ошпаренный проникаешь ко мне? Ты сейчас в шоке будешь. Кристиан, садись». Кристиан стоял у прохода на кухню и смотрел за возбужденным Вилсоном. Я встала рядом с Кристианом, скрестив руки на груди. Только сейчас Вилсон, наконец, поднял глаза и оторвался от своего планшета, который он положил на кухонный стол. Он осмотрел нас недовольных и заговорил. «Я что-то пропустил?» «Только то, что мы трахаемся, и ты нас сейчас прервал. А ты понимаешь, что это значит для мужчины?» Кристиан поправил свои штаны, пытаясь спрятать эрекцию. Я закатила глаза и вздохнула. Беспардонность — это у него в крови. Вилсон недоумевал, но при этом оставался хладнокровным. Его не удивили слова Кристиана. Так и думал, что это взаимодействие к этому и приведет. Он указал пальцем на пах Кристиана. «Короче, идите сюда». Мы приблизились к нему и посмотрели на экран планшета. «Я только что из отдела. Рано утром нам позвонили и сообщили о том, что нашли труп. Женщина скинула с 5-го этажа и не выжила. Ради этой информации ты прервал меня?» — твердил одно и то же неугомонный Кристиан. «Показываю фотографии». Вилсон несколькими действиями пальцев на экране открыл файл и продемонстрировал нам фотографии из материалов дела. Я ахнула от неожиданности, прикрыв раскрытый рот ладонями. Кристиан вскинул брови и вздохнул. На фотографиях запечатлена мертвая Одри Моррис, подруга моей жены. «Неужели в ней настолько взыграло чувство вины передо мной, что она решила убить себя?» Тихо проговорила я, смотря на фото широко раскрытыми глазами. Она лежала на зеленой траве, голова ее повернута в сторону. Из носа исходит струя крови, которая уже засохла на коже. Ее руки распластались по сторонам. «Это самоубийство?» — спросил Кристиан. «По всем картинкам, да. Но когда опрашивали соседку, то она сказала, что к ней вечером приходил мужчина. Когда он вышел, она не видела. Но смерть наступила ранним утром, примерно в 6 утра». Я села на стул. Кристиан выглядел задумчивым. «Не думаю, что она сама выбросилась. Ей помогли. А как выглядел тот мужчина?» «Высокий рост, крупного телосложения, симпатичный. Одет был в синие джинсы и черный свитер. Это все, что она нам сказала. Не увидела ничего подозрительного, поэтому не стала заострять внимание». «Также Одри описывала того, кто требовал от нее психологический портрет Мэйзи», — напомнил Кристиан. «Видимо, Одри стала ненадежной для него, ведь она рассказала мне о том, о чем не должна была. Ему не нужны были свидетели. Возможно, он вытолкнул ее ночью, но смерть наступила утром, поскольку ее еще можно было спасти». Я прикрыла лицо ладонями и выдохнула. «Как же мне все это надоело. Я знаю, кто убийца, но не могу выйти на него. Он в моей голове, и это сводит с ума. Я больше ни о чем не могу думать. Его дыхание на моем затылке. Он следит за мной, знает о каждом моем шаге, но я не вижу его. Он совсем рядом и глумится надо мной. Из-за его преследований и игр я не могу без страха выйти из квартиры, которая является моим безопасным пристанищем. Я готова орать от безысходности. Но мне уже надоело прятаться. Я должна занять себя хотя бы работой, которую забросила. В моей почте куча писем, которые я только и делаю, что удаляю». «Я не могу так больше», — высказалась я, вставая со стула. «Пойду приму душ и поеду в офис. Мне надо хотя бы чем-то занять себя». Я зашагала к выходу из кухни, но Кристиан придержал меня за плечи. «Мэйзи, он следит за тобой», — мягко напомнил он мне. «В офисе он меня не достанет. Там много свидетелей, не переживай». Я погладила его по щеке, успокаивая, и оставила мужчин одних на кухне. Вода приятно расслабила меня. Я стояла под струями воды, без движений, и позволяла своему телу избавиться от напряжения. Слишком много потрясений, отчего мой организм никогда не выходит из стрессового состояния. Я заметила, что перестала принимать препарат. Не из страха, что там окажутся не те таблетки. Я просто напрочь перестала о них думать. Видимо, здесь тоже заслуга Кристиана. Он стал моей терапией, которой мне не хватало для полноценной жизни. Я надела облегающую черную юбку до колен, белую блузку и накинула пиджак. Волосы, как обычно, собрала в высокий конский хвост. Нанесла немного макияжа, и теперь я могла называть себя здоровым человеком. Давно я не выглядела так. Совершенно забила на свой внешний вид. Моя жизнь превратилась в никчемную. Мужчины все еще сидели на кухне и пили кофе. Я подошла к ним и поцеловала Кристиана на прощание. «Сначала проверь тормоза на машине, хорошо?» – порекомендовал он. «Хорошо». Он сжал мою руку и нехотя отпустил. «Мы не должны жить в страхе. Это будет большой ошибкой. Убийце только это и нужно, чтобы я растеряла свою уверенность и поддалась на его провокации. Это подталкивает к тому, чтобы я сдалась ему и перестала бороться с ним». Как и просил Кристиан, я проверила тормоза. «Да, убийца может выкинуть все, что угодно, и следует быть осмотрительнее. Проверять все». Тормоза в порядке, поэтому я могла с уверенностью выехать с парковки и поехать в свой офис. Сигром Билдинг, как обычно, содержит в себе много людей. Я только вошла в холл, как перед глазами, словно мушки, стали множиться люди. Я так отвыкла от этой суматохи из-за своих новых жизненных обстоятельств, что теперь мне тяжело влиться в эту скорость. Уже забыла, как для меня всегда было важно движение. «Добрый день, госпожа Локвуд!» — поздоровался со мной один из охранников, который следит за порядком в холле. «Добрый!» — пробубнила я, не поднимая головы, поскольку по пути к лифту искала в сумочке ключи от офиса. В лифте я предупредила Кристиана, что добралась без происшествий. Сейчас я даже жалею, что не обзавелась ассистентом. В мое отсутствие она могла бы хотя бы держать в порядке мой офис и отвечала на письма. Я сидела за своим столом и очищала майл. Вчитывалась в содержание писем, и которые не привлекали меня, я просто отправляла в корзину. Те, на которые я обратила внимание, добавляла в избранные. Это заняло у меня 3 часа. Я неустанно кликала мышкой, что мой палец уже стал бесчувственным. Я потянулась на кресле, когда закончила, и подумала о кофе. Еще одна полезность ассистентки. Нажатие на кнопки селектора, и через 3 минуты у меня на столе бы уже находилась чашка со вкусным и ободряющим напитком. Я встала и поправила юбку на бедрах, которая задралась вверх. Зашагала к двери, попутно печатая ответ на сообщение от Кристиана, который снова спрашивает у меня, в порядке ли я. Я коснулась позолоченной ручки и дернула за нее. Когда дверь не поддалась, я замерла. Затем стала давить на нее все чаще и интенсивнее, ощущая, как внутри меня разрастается паника. Я снова замерла, когда ощутила терпкий запах дыма. Опустила голову и увидела, как мои ноги окутывает белая пелена. Она стала распространяться по всему кабинету. Я снова стала толкать дверь, бить по ней ногами, но бесполезно. Я тратила свои силы впустую. Я отошла от двери к окну, чтобы быть как можно дальше от очага возгорания. Приемная горит, и скоро огонь ворвется своими щупальцами в мой кабинет. Дрожащими руками я нашла номер охраны в своем мобильнике. Их телефон находится в кабинете, где находятся все мониторы для наблюдения. Последовали длительные гудки, но ответа не было. В кабинете никого нет, и никто не увидит через монитор пожар в моем офисе. Черт. Тогда я набрала спасателей и сообщила им о пожаре в Сигрэм Билдинг и о том, что в огненной ловушке нахожусь я. Они обещали доехать быстро. И надеюсь, что за это быстро я не задохнусь от дыма, который распространялся по кабинету и уже доходил до окна. С каждой секундой он становился плотнее и тяжелее. Я сняла с себя пиджак и вытащила из сумочки бутылку с водой. Намочила небольшую часть ткани, на которую хватило воды, и плотно прижала мокрую ткань к своему лицу. Это единственное, что хотя бы немного спасет меня от удушения дымом. Через несколько минут я начала надрывно кашлять. Влажная ткань уже не помогала. Сквозь белый плотный дым слезливыми глазами я увидела, что дверь уже охвачена огнем. Он достиг кабинета. Я прижалась спиной к стеклу, желая как можно дальше находиться от огня, который беспощадно проглатывал в себя все, что оказывается на его пути. Мне страшно. Я кашляла в свой пиджак и желала втянуть в себя чистый воздух без терпкого дыма, который сжал мое горло в тиски. Внутри меня разрасталась паника. Я ощущала себя словно в замкнутом пространстве, откуда не было выхода. Перед глазами все кружилось, но я старалась не заснуть. Держалась из последних сил и пыталась как можно реже втягивать в себя задымленный воздух. Он стал горячим, словно тоже горел. Дым отравлял мой организм и словно убаюкивал, заставлял заснуть. Мои глаза закрывались, но я открывала их снова и снова, пока сознание могло действовать под гнетом дыма. Но вскоре оно было охвачено полностью, и я отключилась, грохнувшись на пол. Какая она все-таки тщеславная и стервозная! Прошла мимо меня, едва поздоровавшись. Даже глаза не подняла, словно я для нее мусор. Словно любой человек в этом мире для нее ничто. Незнакомец наблюдал на улице за тем, как спасатели выносят на носилках девушку из огромного здания, верхние этажи которого охвачены плотным дымом. Она под наркозом. Ей дают кислород, которого ей так не хватало в том кабинете. Она выжила. И это даже не расстроило незнакомца. Его идеи становились только хуже и опаснее после каждого ее выживания. Я устроился сюда охранником, чтобы подстроить поджог, но она все никак не приходила в свой офис. Кажется, я перестарался, и теперь она боится выйти из своей квартиры, считая, что там безопасно. И вот, наконец, этот день настал. Поскольку я охранник, то у меня есть доступ к камерам. Я знаю, как их отключить надолго, отрезать один проводок в щитке и все. Незнакомец увидел, как из полицейской машины выбежал тот самый ее помощник и любовник. Он уехал вместе с ней на скорой. Теперь она точно будет бояться выйти на улицу и вообще куда-либо из своей квартиры. Но и там незнакомец сможет ее достать. Это лишь вопрос времени.